Ножкину начинают завидовать. Прошло еще 2 года, и папу перевели работать в наш город, повысив в звании до майора. Хотя на этот раз надо было не строить, а ломать. Вернее, переделывать один военный объект под консервный завод. Но папа не расстроился. Во-первых, наш город был в 2 раза больше, чем предыдущий. И мама наконец-то смогла найти работу по специальности, потому что на самом деле она была аптекарем, а не учителем танцев. Во-вторых, в нашем городе было много хороших институтов, а 2 просто замечательных. Один медицинский, где работал академик Лютиков, а второй лесотехнический, куда собирался поступать Колька. В-третьих, наш город стоял в 2 шагах от Башмачки на большой реке, куда впадала маленькая Самоткань, поэтому дед мог тратить на дорогу меньше времени и денег. И хотя папа не верил в Бога, впервые в их новой 3-комнатной квартире он встретил деда словами: «Вашими молитвами, Никифор Иванович, чудеса делаются!» «И вы молитесь, Аркадий Матвеевич», — серьезно ответил дед. «Тем паче есть о чем». Чтобы перевести разговор в шутку, папа улыбнулся и сказал: «Молиться не буду, потому что не хочу перекладывать ответственность на чужие плечи». Но дед шутки не принял и тихо, но решительно проговорил: «У Бога нет плеч. Бог — суть любовь. А любовь все наши беды поглотит, как море слезы. И солонее от этого не станет». Папа согнал с лица улыбку и, кивнув на двери соседней комнаты, которую отдали Илье, спросил дрогнувшим голосом: «А как же любовь может сочетаться с инвалидной коляской?» «Может, и с тюрьмой может, и с сумой. Иногда даже больше, чем с повышением по службе. Человеком неведом промысел. Почем нам знать, от какой беды Господь уберег Илью, попустив прыгнуть с крана? Нам надо принимать любые испытания с благодарностью, и тогда они станут не карой, а спасением». Дед хотел еще что-то добавить, но тут в комнату вошла мама и позвала всех пить чай со свежим вишневым вареньем от бабушки Вали. Во время этого разговора и последовавшим за ним чаепитием Илья сидел в школе. Вообще-то по субботам уроков не было, но Ножкин посещал факультативные занятия по истории. Вера тоже туда ходила, поэтому суббота стала единственным днем недели, когда они сидели в одном классе. Дело в том, что старшеклассники занимались на 2-м и 3-м этажах, и только 8-й Б, когда в него пришел Илья, перевели на 1-й. Теперь единственным препятствием для учебы оставалось только высокое школьное крыльцо. Но вот что интересно. Как 3 года назад Илья мог спуститься и подняться по каменным ступенькам на руках, так и сейчас он поднимался и спускался на руках, только руки были не его, а одноклассников. Но в остальном все было нормально. Ножкин сидел в своей коляске спиной к окну, лицом к дверям. Слева от него была доска, справа парты. Получалось, что он был ближе всех к учителям, к тому же его никто не отвлекал разговорами. Вот Илья незаметно для себя и начал учиться лучше всех, хотя, когда ходил, такого никогда не было, не считая физкультуры. Конечно, не все люди любят отличников, но на Ножкина это не распространялось, все ж все понимали. К тому же через 1/2 года после травмы к нему вернулась его прирожденная веселость, пускай не такая, как раньше, но все равно хватало, чтобы утешать и подбадривать других. Более того, находились люди, которые Ножкину завидовали, особенно из-за Веры. Больше всех завидовал Саша Золотов из 8 А, где Вера училась. Золотов был маленький и щупленький, ходил в очках, за что часто получал на переменках подзатыльники и тычки от разгильдяев со 100% зрением. Зато маленький и щупленький Золотов, в отличие от больших и толстых, умел писать стихи. За свою жизнь он написал их штук 40, и все посвятил Вере. Одно начиналось так. «Надоела эта жизнь! Ты опять с другим! Ушла в кино! Ну, хотя бы выгляни! Под дождем! Я мокну! Под окном!» По количеству восклицательных знаков Золотов сумел превзойти всех поэтов, включая Пушкина и Маяковского. Восклицательные знаки должны были подчеркивать силу поэтических чувств, но Вера только смеялась и на чувства не отвечала. Поэт страдал, а один раз даже воскликнул. «Вот прыгну с крыши и сломаю ноги, тогда посмотрим!» Но, к счастью, это была пустая угроза, потому что Золотов панически боялся высоты. Закончился март, пролетел апрель. В мае под окнами уже каждый день без выходных раздавалось привычное: «Да кто ж так бьет? Бокопор! Мазила! Гол!» Когда окончательно потеплело, к этим крикам стали примешиваться громкие охи бабушки Бабарыкиной с первого этажа, которая имела привычку сушить свои пододеяльники возле футбольной площадки. Пока шел матч, она стояла возле пододеяльников и отбивала мячи, но иногда пропускала, и тогда за ее спиной на белоснежных парусах расцветало грязное пятно. «А ты перевесь ближе к гаражам, там, где все сушат», — советовала дворничиха тетя Маша. «Возле гаражей солнца мало. А ну отойди, у меня сейчас второй тайм начнется». Тетя Маша обиженно поджимала губы и шла подметать большую лужу посреди двора, которая не просыхала ни зимой, ни летом. Илья тоже играл в футбол, правда, судьей. Когда лифт не работал, а такое случалось частенько, папа выходил на балкон и кричал по-военному: «Подъемная команда! Подъем!» На лестничной площадке сразу же раздавался дружный топот. Это спешила на помощь подъемная команда, чтобы спустить Ножкина во двор. Впереди всегда бежали мелкоклашки, чтобы успеть первыми. Но их старания были напрасными. Коляску выносили Гусь и толстый Стас, а Илью – сантехник Еремушкин и папа. Чтобы мелкоклашки не путались под ногами, их посылали вниз держать двери. Ножкин старался судить честно, хотя это не всегда удавалось. Он сидел далеко от ворот, и если там случалась свалка, не видел, кто сыграл рукой или подставил ножку нападающему. Но ему это прощали, тем более что Вовка Семякин был под домашним арестом за вырванную из дневника страницу, поэтому играли мячом Ильи. А потом закончился май, наступило лето, а с ним и самые длинные школьные каникулы. И вот как-то в начале июня папа вернулся домой раньше обычного, часов в 8 вечера. Лицо у него было озабоченным. «Аркадий, ты что так рано?» — с тревогой спросила мама. Вместо ответа папа взял маму за руку и повел на кухню. Они закрыли дверь и начали громко шептаться. Примерно через полчаса папа с мамой вошли в комнату Ильи и стали на него смотреть, не решая сказать, наверное, что-то очень важное. Ножкин сразу понял: папу снова переводят. И хотя такое случалось не впервые, на этот раз ему стало так тоскливо, что не передать. Конечно, и из других городов и поселков переезжать было тяжело, но он тогда был маленьким и не так привязывался к друзьям. И потом там не было Веры. Ножкин почувствовал, что сейчас заплачет, и он бы заплакал, если бы папа наконец не сказал: «Академик Лютиков согласен на операцию. Он мне сам позвонил. Говорит, шансов мало, но надежда есть». «Ура!» — заорал Ножкин, и все равно заплакал. Thank you.